Эфиоп оттащил собаку от Конрада и снова взял ее на поводок. Тем временем собралась большая толпа, которую составляли главным образом приближенные Конрада и начальники стародиотов. Увидя, что их предводитель лежит, устремив дикий взгляд в небо, они подняли его. Раздались беспорядочные крики: «Изрубить на куски раба его собаку!» Но тут послышался громкий звучный голос Ричарда, отчетливо выделявшийся среди всеобщего шума. «Смерть ждет того, кто тронет собаку. Она лишь исполнила свой долг с помощью чутья, которым Бог и природа наделили это храброе животное. Выступи вперед, вероломный предатель. Конрад, маркиз Монсеррацкий, я обвиняю тебя в предательстве». Подошли несколько сирийских военачальников, и Конрад воскликнул: «Что это значит? В чем меня обвиняют? Чем объясняются эти оскорбительные слова и унизительное обращение? Таково единодушное согласие, восстановление которого Англия столь недавно провозгласила». «Разве вожди-крестоносцы стали зайцами или оленями в глазах короля Ричарда, что он спускает на них собак?» — спросил за могильным голосом гроссмейстер ордена тамплиеров. «Это какая-то нелепая случайность, какая-то роковая ошибка», — сказал подъехавший в это мгновение Филипп Французский. «Какая-то вражеская уловка», — вставил архиепископ Тирский. «Происки сарацин!» — воскликнул Генрих Шампанский. «Следовало бы повесить собаку, а раба предать пыткам». «Никому, кто дорожит своей жизнью, не советую дотрагиваться до них», — сказал Ричард. «Конрад, выступи вперед, и если смеешь, опровергни обвинение, которое это бессловесное животное, благодаря своему замечательному инстинкту, выдвинуло против тебя. Обвинение в том, что ты его ранил, и что ты подло надругался над Англией». «Я не прикасался к знамени», — поспешно сказал маркиз. «Твои слова выдают тебя, Конрад», — вскричал Ричард. «Ибо как мог бы ты знать, если твоя совесть чиста, что дело идет о знамени?» «Разве не из-за него ты взбудоражил весь лагерь?» — ответил Конрад. «И разве ты не заподозрил государя и союзников в преступлении, совершенном, вероятно, каким-нибудь низким вором, польстившимся на золотое шитье? А теперь неужели ты решишься обвинить своего соратника из-за какой-то собаки?» Тут сумятица стала всеобщей, и Филипп Французский счел нужным вмешаться. «Государи и высокородные рыцари», — сказал он, «вы говорите в присутствии людей, которые немедленно обнажат мечи друг против друга, если услышат, как ссорятся между собой их вожди. Во имя Бога, прошу вас, пусть каждый отведет свои войска по местам, а сами мы через час соберемся в шатре совета, чтобы принять какие-нибудь меры к восстановлению порядка». «Согласен», — сказал король Ричард. «Хотя лично я предпочел бы допросить этого негодяя, пока его яркий наряд еще запачкан песком, но желание Франции в этом вопросе будет и нашим». Вожди разошлись, как было предложено, и каждый государь занял место во главе своих войск. Вскоре все войска пришли в движение и направились различными дорогами по лагерю, каждая на свои квартиры. Но хотя столкновение было предотвращено, происшедшее событие продолжало волновать все умы. Совет собрался в назначенный час. За это время Конрад успел снять свое опозоренное одеяние, а вместе с ним отбросить стыд и смущение, которые вначале овладели им вследствие необычайности происшествия и неожиданности обвинения. Теперь он вошел в шатер совета, одетый, как подобало государю. Его сопровождали эрцгерцог австрийский, гроссмейстеры ордена тамплиеров, а также несколько других владетельных особ, хотевших этим показать, что они на его стороне и будут поддерживать его. Это нарочитое проявление симпатии к Конраду нисколько не повлияло на короля Англии. Он явился на совет с безразличным, как всегда, видом и в той же одежде, в которой только что сошел с коня. Конрад с решительным видом поднялся с места и заявил, что вопреки показаниям человека и животного, короля или собаки, он не повинен в преступлении, которое ему приписывают. «Мой английский брат», — сказал Филипп, взявший на себя роль посредника. «Это необычайное обвинение. Мы не слышали от тебя никаких доказательств, подтверждающих его. Лишь твоя уверенность, основанная на том, как вела себя эта собака по отношению к маркизу Монсеррацкому. Неужели слова рыцаря и государя недостаточно, чтобы снять с него подозрение, возникшее из-за лая какого-то дрянного пса?» «Царственный брат, — возразил Ричард, — должен помнить, что собака не забывает ни друга, ни врага. Запоминает притом безошибочно как благодеяние, так и обиду. В твоей собственной стране, мой царственный брат, при таких же обстоятельствах устроили настоящий поединок между человеком и собакой, чтобы выяснить виновника убийства. Собака выступала обвинителем и победила. Человек был казнен и перед смертью покаялся в совершенном преступлении. Поверь мне, царственный брат, тайные преступления нередко раскрывали благодаря свидетельству даже неодушевленных предметов, не говоря уже о животных». «Такой поединок, мой царственный брат, — ответил Филипп, — действительно произошел при одном из наших предшественников, но это было в стародавние времена, и, кроме того, упомянутый тобой случай не может служить примером для нас. Тогда обвиняемым был обыкновенный человек низкого звания. Но мы не можем допустить, чтобы один из государей унизил и опозорил себя участием в таком поединке». «Я вовсе не имел это в виду», — сказал король Ричард. «Было бы нечестно рисковать жизнью славной собаки, заставив ее сражаться с двуличным предателем, каким оказался этот Конрад. Но вот моя собственная перчатка. Мы вызываем его на поединок в доказательство обвинения, которое мы выдвинули против него. Король, во всяком случае, больше, чем ровня маркизу».